Стивен Кинг. Долорес Клейборн. Роман. Перевод с английского. Москва. Мир. 1996 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Моей матери, Рут Пилсбури Кинг. «Что хочет женщина?» Зигмунд Фрейд. «Уважение! Поймите, что это значит для меня!» Арета Франклин. «Чего ты спрашиваешь, Энди Биссет? Поняла я права эти, как ты их мне отбарабанил? Господи! И что это мужчины все такие безмозглые? Нет, это ты помолчи. Хватит языком молоть, а лучше меня послушай. И думается, будешь ты меня слушать за полночь, так что сразу попривыкни. Да все я поняла, права эти, все, что ты мне прочитал. Или, по-твоему, я с ума спятила, как поговорила с тобой в супермаркете? Днем, в понедельник, если у тебя из головы вон. Я тебе еще сказала, что жена скажет тебе пару теплых слов, что ты вчерашний хлеб купил. Цент сэкономил, на доллар прогорел, как говорится. Я как в воду смотрела, а? Права свои. Я еще как понимаю, Энди. Моя мать дураков и дур не растила. Слава тебе, Господи. И обязанности свои я тоже понимаю. Бог мне свидетель. Говоришь, все, что я не скажу, может быть использовано против меня на суде? Так? Ну, чудесам не с числа. А ты брось зубы скалить, Фрэнк Полкс. Может, ты теперь и самый, что ни на есть, полицейский? Да я-то помню, как ты без штанов бегал, и ухмылка у тебя была вот такая же глупая. Послушай моего совета, и улыбочки свои на старух вроде меня не трать. Мне тебя прочесть проще, чем рекламу белья в каталоге Сирса. Ну ладно, повеселились и будет. Пора и к делу. Я вам троим много чего понарасскажу. И, может, половина пригодится против меня в суде использовать, если кому захочется такое старье ворошить. Смех да и только. Ведь на острове давно добрую половину знают, а то и больше. И мне взять да наложить, как старик Нили Робиш оговаривал, наклюкавшись. А он редко когда просыхал. Это вам всякий скажет, кто его знал. А вот на одно мне не наложить, потому-то я и пришла сюда сама. Никто меня за ворот не тащил. Стерву эту, Веру Донован, я не убивала. И вы у меня поверите, что бы вы сейчас ни думали. С дерьмовой этой лестницы я ее не сталкивала. Решите засадить меня за то, другое, так сажайте. А только этой стервы крови у меня на руках нет. И думается, ты даже сомневаться не станешь, когда я договорю, Энди. Ты всегда был мальчик неплохой. Для мальчика. Хотел, чтоб все было по-честному. Вот я про что. И вырос приличным мужчиной. Только не очень-то задавайся. Вырос ты, как всякий мужчина, которому какая-нибудь женщина стирает, да нос вытирает, да поворачивает куда надо, чуть ты с пути собьешься. Еще одно. А уж потом начнем. Тебя, Энди, я знаю. Ну и Фрэнка, само собой. А вот кто эта женщина с диктофоном? Господи, Энди, да знаю я, что она стенографистка. Я же тебе сказала, что моя мама дур не растила, верно? Может, мне в ноябре и стукнет 66, но голова у меня в порядке. Если женщина сидит с диктофоном и блокнотом, значит, она стенографистка, а кто же? Я ведь все судебные программы смотрю, даже закон Лос-Анджелеса. Хоть там никто одетым дольше 15 минут не остается. — Как тебя зовут-то, деточка? — Ха-ха! И откуда ты? — Уймись, Энди. Какие у тебя еще дела нынче вечером? — Собирался на пляж ловить тех, кто ракушки собирает без разрешения. Только, глядишь, сердце-то у тебя таких волнений не выдержит, а? То-то. Ну вот, так-то лучше. Ты, значит, Нэнси Баннистер из Кеннебанка, а я Долорес Клейборн, здешняя. Так на острове Литл Толл и живу. Но я же сказала, что наговорю с три короба, и сама увидишь, что так оно и будет. Так если захочешь, чтобы я погромче говорила или там повторила что, так сразу скажи, не стесняйся. Я хочу, чтобы ты записала каждое мое слово. И для начала, что 29 лет назад, когда вот этот самый начальник полиции Биссет в первый класс ходил и клей с картинок слизывал, я убила моего мужа, Джо Сент-Джорджа. Что-то тут засквозило, Энди? Смотри, я уйду, если ты не закроешь свою дурацкую пасть. И чего ты глаза выпучил? Ты же знаешь, что я убила Джо. На Литл Толли это все знают. Да и в Джонспорте за проливом тоже. Думается, каждый второй знает. Только вот доказать никто не может. И я бы и не призналась сейчас в присутствии Фрэнка Пролкса и Нэнси Баннистер из Кеннебанка, если бы эта дура старая, стерва Вера, не взялась опять за подлые свои штучки. Ну да больше-то ей не напакостить, а? Одно утешение. Придвинь-ка диктофон поближе ко мне, Нэнси, лапонька. Если уж записывать, так уж наилучшим образом, верно? Да чего махонькая машинка, а? Чего только эти японцы не навыдумывали? Да уж, но, думается, мы обе знаем, что того, что на пленке внутри твоей помпушечки останется, хватит, чтобы засадить меня в женское исправительное заведение до конца моей жизни. Да только выбора у меня нет. Перед Богом клянусь, я всегда знала, что Вера Донован — моя погибель. Как в первый раз ее увидела, так и поняла. И вот посмотри, что она сделала. Эта чертова старая стерва сделала со мной. Уж теперь она точно сунула мне палку в колеса. Все они такие богачи. Не могут запинать тебя до смерти, так задушат до смерти своей добротой. — Что? — Да ну тебя, Энди. Я бы давно до дела добралась. Не дергай ты меня каждую секунду. Просто я еще не решила, рассказывать от конца к началу или от начала к концу. А выпить у вас чуточку не найдется? Да иди ты со своим кофе. И кофейник убери куда подальше. Дай простой воды. Если уж жалко тебе отлить глоточек из бутылки вон в том ящике. Не такая уж я. То есть как, откуда я знаю? Энди Биссет, можно подумать, ты только вчера из люльки выполз. По-твоему, у людей на острове только и разговору, как я своего мужа убила? Черт, новость-то старенькая. А вот ты... Сочности в тебе пока хватает. Спасибо, Фрэнк. Ты тоже всегда был неплохим мальчиком. Хотя в церкви на тебя и было страшно смотреть, пока мать не отучила тебя за козюлями охотиться. Господи, бывало, весь палец в ноздрю засунешь. Просто чудо, что ты у себя все мозги не повыковыривал. Да краснеть-то чего? Еще не родился ребенок, который не добывал бы чуток зеленого золота из своего старого насоса, хоть и с передышкой. Ну, а у тебя хватало ума держать руки подальше от штанов и своих шариков хотя бы в церкви. А есть мальчишки, которых... Да, Энди, да. Я все расскажу. Да что у тебя в брюках, муравьи? Вот что. Начну-ка я не с конца и не сначала, а с середки. И пойду в обе стороны. А если тебе, Энди Биссет, это не нравится, запиши в список своих грехов и отправь священнику. У нас с Джо было трое детей, и когда он помер летом 63-го, Силе не сравнялось 15, Джо-младшему 13, а малышу Питу всего 9. Ну, Джо не оставил мне даже горшка поссать, да и окошко, чтоб было куда выплескивать. Наверное, Нэнси, тебе придется чуток почистить, а? Я же просто старуха с поганым нравом. А языком еще поганей. Но только если жизнь у тебя поганая, так чего и ждать-то, а? О чем бишь я? Совсем сбилась. А, спасибо тебе, деточка. Оставил мне Джо лачушку у восточного мыса, да 6 акров земли сплошь в ежевике и всякой дряни, который вырастает на расчистке. Что еще? Дай-ка подумать. 3 машины, которые не заводились, 2 пикапа и грузовичок под древесину, да 4 поленницы дров, да счет от бакалейщика, да счет из скобяной лавки, да счет от нефтяной компании, да счет от гробовщика. А хочешь еще подарочек? Он и недели в земле не пролежал, как является пьянчуга Гарри Дусет с дерьмовой бумаженцей. Джо ему $20 проиграл в споре о бейсболе. Вот что он мне оставил. А думаешь, еще и деньги по страховке? Черта с два! Хоть, может, оно и к лучшему обернулось. Ну, до этого я, может, потом доберусь. А сейчас я одно хочу сказать. Джо Сент-Джордж и не человек был вовсе, а чертов камень у меня на шее. Да только хуже. Камни-то не напиваются и не заявляются, смердя пивом в час ночи и сразу в постель, ублажая его. Убила-то я сукина сына не по этим причинам. Ну да начать с чего-то надо. Остров, конечно, не место, чтобы убивать кого-то. Можете мне поверить. Обязательно кто-нибудь рядом болтается, чтобы сунуть нос в твои дела, когда тебе это совсем уже не нужно. Вот почему я убила, когда убила, и об этом тоже в свой черед скажу. Но пока довольно будет, что сделала я это почти точно через 3 года после того, как муж Веры Донован погиб в автокатастрофе под Балтимором. Они там жили, а на Литл Толли только лето проводили. В те дни мозги у Веры еще на бекрень не съехали. Значит, нет больше Джо, и денег нет. Вот и делай, что хочешь. Я вам одно скажу. Во всем мире хуже быть не может, чем остаться одной с 3 детьми на руках. Хоть на стенку от отчаяния лезь. Я уж было решила поискать работу за проливом в Джонспорте. Ну, там покупки в самообслуживании проверять или официанткой в ресторане. Как вдруг это дурище решило жить на острове круглый год. Все решили, что она чокнулась, а я и не удивилась вовсе. А она ведь и так уж тут подолгу жила. Парень, который у нее тогда работал, имя я запамятовала, но ты, Энди, знаешь, о ком я. Ну, красавчик. Он еще штаны носил такие тесные, чтобы весь мир видел яйца у него с банку из-под варенья. Но так он заявился ко мне и сказал, что хозяйка, он ее так всегда называл, хозяйка, дурак безмозглый, хочет знать, не соглашусь ли я работать у нее экономкой постоянно. Но я с 50-го года летом их обслуживала. Так кому же ей было обратиться в первую очередь? Только тогда это было, ну, прямо ответом на мои молитвы. Я сразу согласилась и проработала у нее до самого вчерашнего дня, когда она слетела со ступенек прямо на свою глупую пустую башку. Чем ее муж-то занимался, Энди? Самолеты строил? А, наверное, я слыхала. Но ты же знаешь, как люди на острове болтают, о чем ни попадя. Точно я знаю одно. Денег у них хватало. Очень даже хватало. И все они ей достались после его смерти. Кроме того, конечно, что правительство отхватило, да только очень сомневаюсь, что оно хотя бы половину получило того, что ему причиталось. Майкл Донован умел соображать и был очень хитрым. Конечно, никто, кому ее доводилось видеть последние 10 лет, не поверит, что Вера в хитрости ему не уступала. И хитрые дни у нее бывали до самой смерти. Я все думаю. Знала ли она, какую мне пакость устроит, если не умрет мирненько в своей постели от сердечного приступа, а какой-нибудь другой смертью? Я чуть не весь день просидела на ступеньках у восточного мыса и все думала об этом. Об этом и еще о всяком разном. Сначала решу. Нет, у миски с овсянкой под конец больше мозгов было, чем у Веры Донован. А потом вспомню, как она с пылесосом. И уже думаю, а вдруг? Ну, а вдруг? Теперь-то не важно. Теперь важно, что я угодила из огня да в полымя, и очень бы мне хотелось поменьше задницу опалить, если не поздно хватилось.